сформированной в 1943 году эсэсовской дивизией генерала фон Панвица, близкого к Гиммлеру. Дивизию, вскоре преобразованную в корпус, Гиммлер наименовал «казачьей», а фон Панвица — походным атаманом казачьего войска. Для вещего эффекта устроил ему избрание на эту должность на казачьем съезде при том же корпусе, инсценированном Шкуро. С сим титулом, подходившим Панвицу не более чем по русской пословице «корове седло», а по немецкой «пожарному лифчик», этот фон Батько, инструктируемый Йодлем и Гиммлером, ходил в карательные рейды по оккупированным районам СССР, Франции, Югославии, Северной Италии, а за ним шакальями стаями увязывались то усташи Анте Павелича, то четники Дража Михайловича, то донские и кубанские перевертни-предатели. В их авангарде галопировал опьяневший от вновь выпавшего ему счастья покутить, пограбить Андрей Григорьевич Шкуро. Едва он появился на оккупированном советском юге, как поспешил вас звать к населению. Я, облеченный высоким доверием руководителя СС, громко призываю вас всех, казаки, к оружию и объявляю всеобщий казачий сполох. Поднимайтесь все, в чьих жилах течет казачья кровь. Дружно отзовитесь на мой призыв, и мы все докажем великому фюреру, что мы, казаки, верные ему друзья и в хорошее, и в тяжелое время». Недавний белоэмигрантский циркач и куровод носился по пятам за своим эсэсовским фон Батькой под черным знаменем с изображенной в овале головой волка в знак преемственности и нерушимости нравов волчьей сотни времен гражданской войны. Носился и суетился, пока его не остановили. Вместе с Панвицем Шкуро очутился в руках советского правосудия. По приговору военной коллегии Верховного суда СССР оба были повешены. Семенов после разгрома белогвардейщины и интервентов на Советском Дальнем Востоке интернировался с остатками своей банды в Маньчжурию. Помощников вроде Унгерн-Штернберга отправил в Харбин, а сам устроился на жительство в Порт-Артуре. В 30-х годах с установлением фашистской диктатуры в Германии, в особенности с возникновением оси Берлин-Рим-Токио, вновь оживает. Судебное дело в Москве содержит подлинник низкопоклоннического письма Семенова от 29 марта 1933 года, в котором он поздравлял Гитлера с приходом к власти. Позднее Семенов приступил на станции Сунгари-2 к формированию новых белогвардейских отрядов в предвидении близящегося нападения империалистов на Советский Союз. На деньги японских милитаристов и германских фашистов Семеновым была укомплектована войсковая группа «Асано», на базе которой он в 43-м году начинает развертывать русскую армию в поддержку марионеточного государства Манчжоу-го с танками, мотопехотой, кавалерийскими и казачьими частями. Завербуются в эту армию преимущественно белые эмигранты, обосновавшиеся в Юго-Восточной Азии. В пору антикоминтерновского пакта ставка Семенова та же, что и 25 лет назад. На расчленение Советского Союза, на превращение русского Дальнего Востока в некое буферное государство, императором которого станет он сам. В Порт-Артуре он забился в щель, полагая, что здесь его не достанут. Искупление дотянулось и до него. По совокупности своих деяний, давних и недавних, он разделил конечную участь других преступников. В августе 1946 года Семенов был судим в Москве и по приговору военной коллегии Верховного суда СССР повешен. Дутов тоже бежал за пределы советской страны и скрылся с остатками банды в Китае. Рассчитывал собраться с силами для нового похода на Советскую Россию, но был убит. По той же дорожке проделали свой белоэмигрантский путь и некоторые другие бывшие русские люди, писал эмигрант Дмитрий Мейснев. Не все они в годы Второй мировой войны расхаживали в лампасах, не все горцевали на резвых скакунах, но одержимость и жажда мщения не покидали их. Были среди них и сознававшие, что советский строй пустил глубокие корни, что в нем много органически неустранимого, но выше их сил было отказаться от своей сладкой мечты о законном русском царе. Из всего того, что безнадежно ушло в прошлое, они держались за самое отжившее, за самое одиозное. Вот уже поистине трагикомическая вариация на тему «Тьмы низких истин, нам дороже нас возвышающий обман». После вторжения вермахта в Советский Союз они